Пхет, тварь ты безмозглая, убирайся с глаз моих, приведи себя в порядок, а затем вымой тут все за собой. Своей милостью, даю тебе время разработать план захвата мира за 5 месяцев, потом хорошенько выспишься, приготовишь и подашь мне завтрак, после него явишься с записанным планом. Благодари давай, а так как меня тошнит от одного твоего вида, то ужинать стану не дома, но в остальном поблажек не жди, узнаю, что бездельничал, накажу еще сильнее, начинай. Нижайше благодарю тебя, хозяин жизни, за урок и предоставленное время, все будет исполнено, как ты повелел. Чмор, снисходительно выслушав благодарность, очень довольный собой, уполз на обоих хвостах в свой кабинет. Ублюдочная подстилка Кхет вымылся и начал приборку в доме. Он находился в растрепанных чувствах. Бить и истязать перестали, это хорошо, а вот придумать полноценный план времени не дали вовсе, это плохо. Впрочем, как всегда, Кхет навел порядок в доме, приготовил и съел скромный ужин, сделал заготовки для завтрака хозяина жизни на утро и только потом принялся за составление плана по подчинению открытого им мира. И чем дольше он сидел, тем больше понимал, сделать Калё глобальной сущностью и провести ритуал подчинения мира за 5 месяцев, при имеющихся ресурсах, невозможно, необходимы дополнительные вливания. А вот чего и как вливать Кхет не знал, просто не имел доступа к подобным тайнам и возможностям. Он не был идиотом и понимал, что хозяин, в данный момент, нуждается в нем, и за незапланированный визит всего лишь и забьет до полусмерти, но не убьет окончательно. Потому Кхет, убедившись, что мастер вернулся домой и тяжело вздохнув, отправился в кабинет хозяина жизни в ожидании очередной порции боли и унижений, но с надеждой на понимание и помощь в решении возникших трудностей. Через час, привычно лежа в луже собственной блевотины и испражнений, Кхет осознал одну очень важную истину, что бы ни решил хозяин жизни, и как бы хорошо Кхет не проявил себя после этого, ему не жить, даже при успешном подчинении мира и соблюдении всех сроков, мастер Чмор избавится от него при любых условиях. Сознание прояснилось, мир стал прост и понятен, у него оставалось всего одно правильное решение. Кхет грустно улыбнулся, приветствуя судьбу, и позволил себе расслабиться, провалившись в забытье. Пробуждение было необычным, реальность плыла и плавилась перед глазами Ивана, его как будто затягивало в странный кинотеатр с панорамным экраном, где кадры, сменяя друг друга, повторяли по кругу один и тот же фильм. Река душ, вспыхивающие и движущиеся искорки на ней, зарождение и рост омутов, захват ими первой души и получение черной метки изгоя. Разжиревшие души внешне не менялись, но Иван знал, что их уже пометили и чувствовал эту метку. Появление возле омутов изгоев фагоцитов вселенной, а вот это интересно, все они были разные. Одни как миры души, только с четкими очертаниями и значительно меньших размеров, населенные своими сущностями, другие выглядят как сущности, группа из 6 светящихся душ, под завязку накачанных энергией, а вот и одиночная душа-богатырь, полностью уверенная, что справится с любым монстром. Омуты-изгои тоже оказались разными, от одних исходила злоба и ненависть, другие транслировали в пространство время жадности и ненасытность, третьи – трусость и отчаяние, но большинство все же излучали замешательство или апатию, потеряшки в реке душ. Они знали об уготованной им участи, вселенная не стеснялась оповещать приговоренных о своих планах, но, по разным причинам, не хотели или не могли измениться, даже под угрозой уничтожения. Вот от них и исходил сигнал бедствия, просьба о помощи или мольба о спасении вы, надежда многих. Иван со стороны увидел и себя, по сравнению с одиночным богатырем или любым из группы душ он казался крошечной точкой, маленькой искоркой, посмевшей сиять не так, как другие, выбравшие иное предназначение и должны теперь доказать свою правоту. Но Иван не пустил, вдруг накатившие, отчаяние в свою душу, ведь рядом с собой он видел другую искру, душа Василисы сияла ярко и бескомпромиссно, подавляя своим светом окружающее ее пространство время и прогибая его под себя. Пес Жабодав, в понимании вселенной душой не являвшийся, был большим и теплым шаром, светящимся мягким золотистым светом. Этот свет невозможно уничтожить или погасить, он был, есть и будет всегда, пока существует пространство-время Вселенной, ведь имя ему – любовь. Клавдия – мелкая колючая звездочка на рождающейся души, но уже сейчас сияющая ярким сапфировым светом. И, наконец, нейтральное пятнышко Парамона, выбравшего стезю равновесия и гармонии, до полноценной души тут еще ой как далеко, Но выбранный им путь хоть и долог, но очень важен для Вселенной, ведь немногие отваживаются следовать по нему. Иван осознал, что это и есть их команда, именно в таком составе они будут доказывать состоятельность его идеи и право на жизнь. Он просмотрел еще 3 повтора, но не нашел упоминания об Этели, Пазе и Стерве, в пространстве времени их не существовало, как и, давшего ему жизнь и приютившего их всех, мира. Кино закончилось, свет, занавес. Иван, в раздумьях и с тяжелым сердцем, направился на выход. «Я же желала всем хорошо выспаться без всяких сновидений», — удивилась я, глядя на выходящего из палатки Ваню. «Почему у тебя такая рожа смурная, на тебя не подействовала?» «Подействовала, но я давно проснулся и смотрел очередное кино про реку души, часть ее специфического населения. А приятных типов там мало, скажу больше, их там вообще нет, брызжущие энергией убийцы-одиночки, миры ульи со смертоносными роями сущностей». Да их жертвам сочувствовать как-то не хочется, злоба, ненависть, ненасытность. Я стал лучше понимать Вселенную в ее стремлении очиститься от этой погони. А как же твоя идея о прощении и воспитании? Проникшись ответом Ивана, задала я вопрос. Не переживай, сперва на ум приходят только яркие моменты, потерянные и неприкаянные души там тоже есть, и их больше, чем изуродовавших себя, так что работа для нас найдется на очень долгое время. В продолжении нашей беседы Ваня старался говорить о позитивных вещах, пытался даже приободрить меня, но вот плохо у него это получалось, отвратительно просто, что я ему в итоге и высказала. «Василиса, мое плохое настроение никак не связано с предстоящим днем или даже годом. Я же говорил, что осознаю событие целиком, на всем его нахождении в пространстве времени, так вот то, что я увидел в этом сне, мне не нравится, но говорить об этом я не хочу». Потому как верю в одну простую истину, мы творим свое будущее сами, никто не властен над нами и нашими поступками, даже Вселенная, отбрил так отбрил, даже возразить нечего. Ясна твоя позиция и понятна мне, мастер Йода, но хотя бы намекни, а, попросила вредная я. Василиса, как бы тебе объяснить-то, понимаешь, что я видел может случиться через неделю или год, или десятилетие, начал говорить Иван. Но вдруг его лицо сделалось суровым, и он резко передумал. «Нет, солнце мое, даже намеком я не хочу приближать такое будущее. Делай, что должно, и будь, что будет. Это единственно правильное решение. Мы привели себя в порядок и позавтракали жареными в казане овощами с лапшой, запив их сладким чаем с печеньками. Затем я проверила аккумуляторы и экипировку, убедилась, что все расселись по ранее оговоренным местам и настроила групповой чат на зашифрованное общение. Цифрами, соответствующими номеру буквы в русском алфавите, которые, при их восприятии соратниками, сразу же раскодируются в понятные слова. Так себе шифр, конечно, но другой я не помнила, а выдумывать что-то в таком напряженном состоянии желания не было. Потянулось ожидание, Иван сидел на каменном стуле за каменным же столом, я помнила мебель в спальне властелина, и старательно творил всякую фигню, мраморные статуэтки, огонь в кострище, дачный умывальник, велосипед, скамейку, куст смородины, разное и много, а мир, в свою очередь, также старательно восполнял затраты его энергии. Клавдия, голосом добропорядочной английской гувернантки, рассказывала Стерве тонкости столового этикета русского дворянства 18 века и про его уничтожение мещанством в веке 19. Откуда у розовой овцы, стоящей на комоде в моей спальне, подобные знания я даже думать боялась, хотя, может, она на ходу их и придумывает, тогда ладно, пусть вещает. Этелия сидела рядом с Пазией, возможно, они мысленно общались между собой, не посвящая в свою беседу окружающих. Парамон сидел на коленях с закрытыми глазами и медитировал. Я же металась взглядом между всеми ними, жутко нервничала и пыталась найти вчерашний день. Меня не покидало ощущение того, что мы что-то забыли или не предусмотрели. «Не веди себя так», — приняла я мысль от Ивана. «Ты дергаешься и этим нервируешь остальных. Вспомни непреложную истину, нервничающий полковник вызывает панику во всей дивизии. Закрой глаза, сосредоточься на дыхании и сделай 10 глубоких вдохов-выдохов. Легко тебе говорить, ты хоть чем-то занят», — вызверилась я, но тут же взяла себя в руки, закрыла глаза, выпрямила спину, положила руки на колени, 10 циклов дыхания, начали, закончили. «Молодец, люблю тебя и горжусь», — похвалил меня Ваня. И непринужденно так спросил, а ты знаешь, что Парамон выбрал для себя очень долгий и трудный в развитии, «Путь равновесия и гармонии». Я читала про паладина равновесия. Он верит в него сам и морду всем несогласным набьет. Оно? Нет, не оно. Иван передал мне свой искренний смех. Приверженец равновесия скорее дипломат и переговорщик, нежели боевик, но его добро с кулаками, это да, яйцо тоже, только в профиль. Не вижу различия в наших формулировках, указала я ему. Различия в деталях, в подходе. Он изначально учитывает позиции всех заинтересованных сторон и сперва пытается их примирить, добиться между ними равновесия и гармонии, честно пытается. А вот если ничего не получилось, то исключает из уравнения какую-то одну переменную, чтобы добиться равновесия у оставшихся, и так далее, уточнил Ваня и создал на столе небольшие весы немезиды. Ребята, давайте жить дружно, Леопольд, подлый трус, мышей расстрелять, равновесие достигнуто, все пляшут и поют. Правильная методичка, грустно рассмеялась я ему в ответ, это неправильно, это не равновесие. Если придется расстрелять упертых мышей, то обязательно надо найти или создать новых, более изговорчивых, и помирить с Леопольдом уже их. Как-то так, если совсем утрировать, и Ваня воплотил игрушечного мышонка по Левке. Вот я сейчас как начало жалеть нашего Парамона, не смей ржать, моя жалость вполне искренняя. И я помню, что когда у тебя в руках молоток, то все вокруг кажутся гвоздями, постоянно себе это напоминаю, чтоб не сползти к очень простым решениям, забить всех нахрен. Но вот так, на пустом месте вязать себе руки и придумывать сложности, это сильно, даже не знаю, что и сказать, наверное, охренительно сложно ему придется в жизни, я тяжко вздохнула и передернула плечами. Я рад, что ты поняла. Парамон пока не обрел душу, но даже первый шаг на таком сложном пути сильно приблизил его к этому. Постарайся с дуру не помешать ему, я не призываю тебя во всем с ним соглашаться, но хотя бы давай ему высказать свое мнение и прислушивайся к нему, попросил Иван и создал кувалду на метровой рукояти. Я понял, как это сделать и сейчас чувствую, что кто-то лезет в меня, передал мне мир, и я тут же рявкнула в канал группы. Всем внимание, щиты надеть, темп на готовность, началось. Кхет появился из воздуха в 2 метрах от Ивана, вот пусто, а вот он, незаметная глазу смена кадров. Выглядел он на этот раз необычно, на руках были перчатки с обрезанными пальцами, с тыльной стороны которых были прикреплены по 4 маленьких тюбика, похожие на наши с моментальным клеем. Тюбики различались цветами, на правой руке коричневые и бежевые, на левой – красные и бардовые. На обоих змеиных телах были веревочные жилетки с карманами, а в них находились, уже виденные мной, 4 прибора и еще, вот тут я охренела, 2 черных пистолета с маленькими рукоятками. Этой пародии на Грозного Нога не хватало тактических шлемов и положенного по лору трезубца, но недооценивать его я не собиралась, перед ним Ваня, а рядом мои друзья. Иван склонился перед Кхетом в низком поклоне и промямлил. «Приветствую, повелитель Кхет. Я выполняю твой приказ, создаю новое. Ситуация сильно изменилась, и все это уже не важно. Как мне показалось, в голосе Кхета звучала печаль и обреченность. Мне надо переродиться и встроиться в твою свиту, изменить свою сущность». Черные головы повернулись к нам. Кхет стремительно, как заправский ковбой, выхватил из ремешков пистолет и, направив его на нас, нажал на спуск. В моей груди что-то заледенено и ухнуло вниз. Среагировать на такое никто из нас был не способен, слишком быстро. Медленно, очень медленно я повернула голову к соратникам, выдох, все были на месте, живые и здоровые, пронесло. Странный снабор слукс, озадаченно прошипел Кхет, но кого выбрать? Попробуем с незаметностью. Кхет вынул 1 тюбик клея из правой перчатки и брызнул содержимым себе в оба носа. Прошло 2 секунды, он расплылся и съежился, а перед Иваном висело в воздухе, взмахивая крыльями, стерва. Пистолет в правой руке ощутимо тянул ее вниз. Приборы и экипировка Кхета сменились на одежду стервы. «Как же неудобно быть такой крохой», — сказала она своим звонким голосом, расплылась и вновь превратилась в Кхета. «Повелитель Кхет», — начал было Иван, но тот, спрятав пистолет в разгрузку и вынув волшебную палочку, ткнул в его щит. Ивана ощутимо передернуло, а Кхет с раздражением прошипел: «Заткнись, дура, это не твоего ума дело, молчи и жди своей очереди». Затем он перевел взгляд на нас и продолжил: «Серость и убожество, вариант, можно попробовать, новый тюбик и перед нами возник пози». Затем сразу же вернулись черные змеи: «Как же надо себя ненавидеть, чтобы жить с таким суродом, Недоуменно прошипел Кхет и уставился на Этилию. Высокая, складная, пробуем-с, Ваня, хватит уже этого представления, я боюсь его возможностей. Пока он нас только просканировал, но что будет, когда он выберет облик, написала я в общий канал. Согласен, давай заканчивать, ответил мне он. Я полностью парализовала Кхита, не говорить, не дышать, не видеть он сейчас не мог, и попросила. Клава, лиши этого змееныша всех вещей. С удовольствием, ответила мне Клавдия, скачком переместилась к Кхиту, достала нож и, за 6 движений избавив его от всей экипировки, включая перчатки, сложила вещи к Ивану на стол. Не знаю, в чем рожает мать подобных тварей, но, кроме змеиных тел, у него больше ничего не осталось. Спасибо, поблагодарила я Клаву и обратилась уже к Кхиту. Цирк с конями закончен. Твоя трусливая Калё уже давно мертва. В этот момент Иван принял свой человеческий облик, и сделать ее глобальной сущностью мира у тебя не получится. Но мы с удовольствием выслушаем твою историю и планы, а если ты сделаешь это добровольно и правдиво, то и отпустим, не причинив вреда. Мир мы спасли, и убивать тебя уже никакой нужды нет. Я разблокировала тебе глаза, теперь можешь видеть и моргать, и если ты меня понял, то дважды моргни. Кхет послушно моргнул 2 раза. Тогда продолжу. Мы не доверяем тебе, потому я сейчас разблокирую тебе головы, но тела и руки оставлю парализованными. Ты сможешь говорить, но делать глупости я тебе не советую, мы не святые и можем разозлиться. Если понял меня и согласен на наши условия, то моргни 3 раза, и Кхет моргнул, можешь говорить. Ублюдочная тварь-с, тут же злобно зашипел Кхет. Ты думаешь-с, что поймала меня, но это не так-с, угадай-с, кого из твоих подстилок-с я сейчас уничтожу. Не дожидаясь окончания его шипения, я закричала, все быстро в темп, так что закончили говорить мы с Кхитом вместе. Далее произошло сразу несколько одновременных событий. Клавдия, Парамон, Стерва и Иван применили на себя темп и спокойно перенеслись из этой точки пространства времени. Пази, несмотря на наши тренировки, протупила и сосредоточенная Этилия кинула темп сначала на него, затем сразу жена и рассыпалась мелким серым песком. Вот она гордо стоит с прямой спиной, и вот уже на ее месте кучка песка. Да мать же твою, немедленно освободи меня, тварь-с, все склонитесь-с и признайте меня вашим сповелителем-с, потребовал Кхет громким шипящим голосом, иначе следующий-с будет скрылатая падаль-с. Я не стала ему отвечать, не видела смысла в разговорах, просто разблокировала и усилила его восприятие и ощущения, затем сломала на 3 части сначала одну его руку, потом 2-ю. В процессе этого Кхет не переставая орал и под конец стал закатывать глаза. Нет, так просто от меня не отделаешься, сознание не терять, все чувствовать. И я медленно, начиная от хвоста, стала нарезать сформированной плоскостью высокого давления его змеиные тушки на 5-сантиметровые медальоны. Один от первого тела, один от второго, второй от первого, второй от второго, третий от... Василиса, остановись! Расслышала я окрик Ивана. «Ага, сейчас», — ответила я каким-то чужим голосом. «Вот кусочков нарежу, затем приготовлю и скормлю этому ублюдку, потом восстановлю его и продолжим». В этот момент меня кто-то взял за левую руку и легонько сжал кисть. Я повернулась и удивленно уставилась на Парамона, а в моей голове вспыхнуло дежавю. Маленький плюшевый медведь пытается, по мере своих сил и возможностей, поддержать меня в первый день нашего прихода в этот мир, не дать скатиться в отчаяние и жалость к себе. «Спасибо», – прошептала я своему плюшевому медведю, – «мне сейчас очень больно, моя душа плачет». «Я знаю», – тихим голосом сказал мне Парамон, – «и плачу вместе с тобой, но то, что ты делаешь, не принесет облегчения, а превратит твое сердце в кусок камня, любить который не сможет уже никто. Помни о ней, сохрани ее образ в своем сердце, она бы хотела этого. Я очень виновата перед ней». Я уткнулась в плечо Парамона и разрыдалась всерьез, накосячила с ее энергией и задвинула на 2-е роли. Моя прекрасная фея, как Золушка, выполняла нужную, но скучную работу, которую я с радостью на нее спихивала. Она тянулась ко мне, а я раз за разом отталкивала и поручала отделять зерна от плевел. Она не заслужила такого отношения. «Что мне теперь делать?» – спросила я сквозь слезы у своего медведя. «Жить с этим?» Иван подсел ко мне с другой стороны и обнял за плечи. Этилия ушла с честью, спасая не себя, но друга, хорошая жизнь и достойная смерть. Дай бог такие каждому. Вот ты бы лучше вообще молчал. Утешитель из тебя откровенно дерьмовый, всхлипывая, но уже не рыдая, попеняла я любимому, какой есть, но и сказал чистую правду. Именно так я и думаю, ответил он мне, если и ты вдруг захочешь помереть за другие своя, то скажи мне заранее, я тебя, дебила, сама прибью. Прекратите мне тут помирать, что с этой гадиной змеиной? Парамон опять сжал мне легонько руку и покачал головой. Спокойнее, Василиса, все уже закончилось. Нам осталось разобраться в произошедшем и похоронить Этелью. Хорошо, душа моя, я буду спокойной и рассудительной, согласилась я с ним. Кхита прибил Иван, отправив того в океан энергии сразу после моего озверелого ответа. Все были в шоке от произошедшего, а Пази замер над кучкой песка, бывшего Этелией. Пора задвинуть свои чувства на заднюю полку и становиться командиром. Пази, обратилась я к нему, жизнь не заканчивается на этом. Этелия бы не хотела, чтобы ты убивался по ней, тебе надо найти силы жить дальше, что я там говорила Ивану про утешение. Сама-то еще хуже оказалась. Я не хочу, прошептал мне в голову Пази. Что, удивилась я. Я не хочу жить, вновь прошептал он мне. Пази, она отдала свою жизнь ради твоей, спасла тебя от смерти. Не смей так говорить, иначе жертва Этелии будет напрасной, понимаешь ты это? Понимаю, очень хорошо понимаю, прошептал Пази. Но жить я не хочу. Пази, не надо так. Когда-то на моих руках умер Иван, это случилось в нашем мире, я не знала, что, умерев у нас, он возродился здесь, считала, что все, это конец. Я тоже не знала, как жить дальше и хотела умереть, сильно хотела, но меня окружали родные и друзья, они объяснили и показали на примере, что жить надо, воплощая свои и общие цели, помня о любимых и близких, они живы, пока мы их помним. Я смогла понять это и выскреблась из черной ямы, понимаешь? Понимаю, Василиса, я долго пробыл с вами и действительно понимаю то, что ты говоришь мне, но мне очень больно, не в теле, нет, мне очень больно внутри, трудно дышать и хочется завыть, а потом умереть. Пойми и ты меня, без Этели мне нет смысла существовать в этом мире, я не хочу без нее жить. Давай ты не будешь принимать скоропалительных решений, сейчас мы тут все разберем, затем по-человечески похороним Этелию, а потом еще раз с тобой об этом поговорим, хорошо? Попросила я его. Нехорошо, печально ответил мне Пази. Я уже запустил процесс с возвращения моего тела в океан энергии, там я снова буду с ней, буду разговаривать и любоваться ее красотой. Я знаю, что ты можешь и прошу тебя не мешать мне, ты говорила, что я твой друг, а друзья должны уважать друг друга. Да что за день-то сегодня такой, Ваня, и после всего вот этого ты будешь утверждать, что у Пази нет души. Проорала я, повернувшись к Ивану, и снова обратилась к своему бедному другу. Пази, да только у тебя она и есть, твоя душа, суть любовь, она огромна и добродетельна, как сотня матерей Терез вместе взятых. Почему мне хочется орать и плакать одновременно? Пази, я уважаю твое мнение, но и ты услышь мое, я прошу тебя не уходить, ты мне нужен. Я хочу, чтобы ты жил. Я услышал тебя, Василиса, ты сделала для меня очень многое, открыла смысл красоты и научила жить. Я благодарен тебе и уважаю твое мнение, но я не могу принять его, прощай, и помни обо мне, прошептал Пази и начал прямо на глазах испаряться из мира. Мир, ты можешь воскресить Этелию? Прямо спросила я и получила однозначное нет. Тогда верни мне Пази, потребовала я. Зачем? Тут же последовал простой вопрос. Уняв злость и раздражение, я ответила, Пази думает, что узнал жизнь и любовь. Но на самом деле это абсолютно не так. Жизнь состоит не только из приобретений, ее неотъемлемой частью являются и потери, надо уметь их принять и пережить, без этого жизнь неполноценна и однобока. Влюбился, обрадовался, потерял, умер, ущербная, уродская цепь событий, которая кажется единственно правильной только ему. Я прошла через потерю любимого и могу помочь пройти через это Пази, я честно старалась привести весомые аргументы, чтобы не потерять Пази. Мне надо подумать, а я уже успела отвыкнуть от этой фразы. Хорошо, друг мой, я не буду тебя торопить, закончила я наш разговор. Пришло время обеда, но никто из нас об этом даже не вспомнил. Потеря двух друзей выбила нас из накатанной колеи. Глава 46. Жди меня в гости. Я собрала песок, оставшийся от Этели, в металлическую урну и поставила ее на каменный постамент, сделанный Иваном. Мы все выстроились в линию, стерва устроилась на ей уже созданном, каменном столбике, и не порхала между нами. Я произвела сожжение останков так, чтобы песок в урне стал пеплом и закрыла крышку. Затем Клавдия сотворила на краю нашего острова метровую широкую стелу, в которую мы поместили урну и замуровали металлической табличкой, на нее я приварила кортик и выгравировала имя. Рядом же, после недолгого совещания, мы прикрепили такую же табличку с надписью «Пази». На мою просьбу об его воскрешении мир ответил отказом и попросил подождать следующего разговора, время для которого еще не пришло. Несколько минут мы стояли молча, затем каждый произнес короткую прощальную речь, слова памяти Этели и Пази, двух сущностей, имевших огромный потенциал, но не сумевших его реализовать по различным причинам. Мир несправедлив, он приносит много боли, но и дает взамен тоже многое, радость общения и любовь. Но, чтобы понять это, надо прожить и то, и другое. На ужине мы помянули ушедших киселем и блинами, затем перекусили бутербродами с чаем и приступили к разбору дня. Никто не ожидал от Пхита такого изменения позиции. Он обещал решить вопрос с энергией и помочь стать глобальной сущностью. Предпосылок для убийства не было никаких, да и таких решительных действий после покорного моргания от него тоже никто не ожидал. Значит, эти изменения с нами никак не связаны. Они произошли в мире Пхита, переродиться и встроиться в твою свиту. Я думаю, что он решил сбежать с родины в наш мир, что-то у него там не заладилось, подвела я итоги наших рассуждений. Если бы мы сразу убили Пхита, то ничего бы не случилось, сказала очевидная стерва. Хочу всем нам напомнить, мы пытались узнать о планах врага и провалились в этом, но ничего еще не закончено, Пхит никак не тянет на фагоцита вселенной, максимум, на его передовую блоху. Уверенным голосом вернул всем деловой настрой Иван. «Тогда давайте попробуем разобрать трофей». Клавдия достала из сумки на 4 прибора, 2 пистолета и 2 перчатки с остатками тюбиков, убранные ей со стола на время ужина, и разложила их на обеденном столе. «Один пистолет похож на сканер, или это только одна из его функций?» «Начало я. Тюбики связаны с пистолетом, скорее всего, через перчатку, и меняют тело». То есть изменяют информацию о состоянии и взаимодействии атомов, продолжил Иван, копирование полное, включая одежду и голос. Он был полностью уверен в своем превосходстве и до последнего не собирался умирать, хотел заставить нас подчиниться, сперва покарать, а затем принудить служить, высказался Парамон. И думаю, у него имелись на то основания, есть у кого предположение, что это за приборы, спросила я, и тут же ответила себе, у меня вот ни малейших. Повисло напряженное молчание, прерванное чужим механическим голосом. Крайний левый называется пробайгнили и является материальным воплощением энергетического канала связи между душами. В энергетическом виде канал позволяет им просто общаться на расстоянии, но если воплотить пробитый энергоканал в материальный прибор, то он позволит, использовавшим его материальным объектам, перемещаться между соединенными материальными мирами. Например, попасть в этот омут-паразит, где мы сейчас находимся, и вернуться обратно. Я сориентировалась быстрее всех и вскинула руку с мысленным предупреждением всем молчать, затем спросила спокойным тихим голосом. А следующий, ты эффективно, быстро нашла правильное решение и вовремя предупредила своих подстилок, только неисполнение приказа привело их к прекращению существования, монотонно вещал механический голос. У нас есть возможность прийти к соглашению, я даю описание и принцип действия приборов, пистолетов, перчаток и тюбиков, оставляю их тебе и разрешаю использовать по своему усмотрению. Взамен ты способствуешь подчинению мне омута-паразита, в котором сейчас находишься. Интересно тебе такое предложение? Это фагоцит, мысленно предупредил меня Ваня. Уже поняла, Кэп, ответила ему я. Зачем тебе его подчинять, когда твоя задача уничтожать такие миры? Таким же отрешенным, почти механическим, голосом ответила я вопросом на вопрос. Эффективность и здравый смысл. Омуты-паразиты имеют энергию, а в их памяти хранится множество знаний. Зачем это уничтожать, когда можно забрать и использовать? Ответил мне механический голос. До сего момента я не могла понять, откуда он исходит. Сперва думала, что на звуковой частоте вибрирует поверхность приборов, но я ощущала, что звук механического голоса звучит отовсюду и вот сейчас обнаружила, что колебания издает весь окружающий воздух. То есть мне объедки и огрызки с твоего стола, а тебе все знания мира и его энергия, голосом, сочащимся злой насмешкой, поинтересовалась я. На самом деле я так не думаю. Это военная хитрость для выведывания планов и тайн фагоцита. Я твой друг и никогда тебя не предам, передала я свои ощущения миру. У тебя уже есть канал, ты можешь с ним взаимодействовать, тут же определил факт нашего общения механический голос. Твоя полезность возросла, слушаю твое предложение. Мне надо его сформулировать, потому я начну с небольшой истории, но обязательно закончу ее своим предложением, предупредила я фагоцита и продолжила. Мы люди, такое самоназвание у нашего вида, странные и не совсем логичные сущности. Это не обида или оправдание, это констатация факта, необходимого для понимания хода наших мыслей и поступков. Мы стремимся анализировать и просчитывать, действовать исходя из логики события и максимальной эффективности в достижении поставленных целей, но это стремление постоянно, раз за разом, разбивается об эмоции и чувства, бушующие в нашей душе. Теологи утверждают, данные нам Богом, не буду спорить, пусть их, еще люди, сущности социальные, мы испытываем потребность в окружении себе подобных, хотя есть исключения, но отправим их до кучи к теологам. К чему я это все? А к тому, что в большинстве своем, люди сами выбирают свое окружение, с кем дружить, с кем приятельствовать, а кого игнорировать или посылать нахрен. Это ценная информация, запомни ее, люди сами выбирают свое окружение и потому дорожат им, ведь это их осознанный выбор. Этилия была моим другом, дорогим мне человеком, хоть и являлась эльфом, но это к теологам, а твой выкормыш Кхет отобрал ее у меня, вырвал из моего окружения, лишил меня радости общения и, главное, возможности исправить нанесенные обиды, согреть ее теплом своей души. Осознание этого приводит меня в ярость, появляется желание крайне жестоко уничтожить виновника, отдать ему всю свою боль. Пози был мне другом, он понимал красоту и любил ее. Я не верю в то, что у него не было души и имею на это право, ведь это моя вера, а кто не согласен, идите в кучу к теологам. У Пози была огромная и прекрасная душа, я чувствовала это и старалась раскрыть его любовь к прекрасному, показать ему жизнь с лучшей стороны. И у него было большое сердце, оно не выдержало удара неприглядной реальности, не смогло пропустить ее через себя. Твои действия по подчинению этого мира отобрали у меня Пози, не позволив передать ему знания и умения, накопленные мной за свою жизнь. Я очень хотела увидеть расцвет его таланта, радоваться вместе с ним его успехам, не сложилось, и это очень сильно печалит меня. Теперь о человеческой интуиции, моя сейчас просто кричит о том, что ты, скорее всего, программа, нейросеть или искусственный интеллект, получившая контроль над миром душой и его сущностями. Ты эффективно просчитываешь все варианты и выбираешь оптимальный по скорости и затратам ресурсов, но ты ущербна и однобока, например, понять полный смысл простой похвалы «молодец» ты не сможешь никогда. Ты думаешь, что сильна и умела, что обладаешь многими знаниями и технологиями, я огорчу тебя, земная история знает массу примеров, что ни то, ни другое не спасло говнюков, ими кичащихся и обладающих, от справедливого возмездия. Так что вот тебе мое предложение. Ты прямо сейчас стираешь себя из реальности, одновременно уничтожая все свои носители, иначе я сама найду тебя и крайне жестоко прекращу твое существование. Интересно тебе такое предложение? Повторила под конец своей речи я фразу фагоцита. Вместо ответа, в метре от меня, начал медленно проявляться холеный черный змееныш с уже вытянутой в мою сторону рукой, сжимающий волшебную палочку. Кстати, подлиннее палочки Кхита. А вот хрен тебе, злобно думала я и превратила куб трехмерного пространства, включающий вторженца, в двухмерную плоскость. Пусть там свое техническое превосходство реализовывает, а затем и разбила ее как зеркало. Не зря же я такую длинную речуху толкала, хоть она и была искренней, но также дала мне время разогнать реакции и подготовиться. Ответ получен, холодно сказала я. Теперь, сука, жди меня в гости. Я добавила к лежащему на столе высокотехнологичному непонятному хламу два прибора из своей сумки НИИ, один за одним, уничтожила их все, а затем и пистолетики, и перчатки, и тюбики. Кто-нибудь еще видел подобное? Или знает что-то о таких вещах из другого мира? Молчание и отрицательные кивки были мне ответом. Друг мой, в тебе есть еще предметы или сущности из других миров? Послала я вопрос миру, я не чувствовал и те, которые ты уничтожила. Видел глазами стервы, но не ощущал их. Прости, не могу тебе в этом помочь. Тогда с этим закончили. Я уверена, что фагоцит не сможет попасть в наш мир сам или отправить сюда прислужников без пробития нового канала и воплощения нового прибора. А на это нужны энергия и время, которое сейчас мы заставили работать на нас. Грех упускать такую возможность, надо использовать паузу на свое усиление и улучшение защиты мира, подвела я итоги и поставила новую цель. Василиса, пришло время для нашего серьезного разговора, заговорила со мной стерва мужским грудным голосом. У меня есть задание от Вселенной, его не обязательно выполнять, это пожелание, а не ультиматум, но после всего случившегося я понял, что и сам хочу исполнить предложенное. Я посмотрела на нее через часы и увидела, что надпись обычная, как и все цифры с полосками у нее пропали. Друг мой, ты ли это, решился, наконец, поговорить с соратниками? Да, я принял решение и хочу поделиться им со всеми вами, ответил мне мир и продолжил, обращаясь уж ко всем. Спасибо вам всем за участие в моей судьбе, за помощь в излечении от долгой болезни и зацикленности на себе самом. Я от всей души благодарю вас. Мне бесконечно жаль Этилию, я очень любил ее, ведь Пази это часть меня, я скорблю вместе с вами о ее потере. Не печальтесь о Пази, он не умер, а вернулся домой, помог мне многое понять и решиться, лицо стервы сделалось очень печальным. Василиса, я преклоняюсь перед твоими талантами и упорством, ты смогла сначала изменить, а затем и вырвать из меня Ивана, далеко не худшую часть меня. Стерва повернулась к Ивану. «Ваня, твоему желанию узнавать новое, исследовать и познавать Вселенную, осознавать свое место в ней, оставшейся я искренне завидую, не пойми превратно, белой завистью, мне бы хотелось сделать этот путь и своим. Клавдия и Парамон, примите мою отдельную благодарность за ваши занятия с Пазией Стервой, за умение видеть и понимать ситуацию, мягко влиять на нее. Я полюбил вас и буду тосковать по нашим беседам. Обретение души – это трудный путь, но он также и безумно интересен. Мне бы очень хотелось пройти его с вами, но теперь о моем решении». При этих его словах видимое нами окружение изменилось, пространство вздохнуло и сжалось до сферы, заключающей только наш остров. С моего левого запястья пропали часы, хотя, созданные мной, сумкины все еще украшали наши правые запястья. Одежда и вещи также остались при нас, а на столе появились метровая в высоту горка из тысяч сверкающих звездочек размером миллиметров по 5 каждая. «Фагоциту нужна моя энергия, хе-хе, хрен ему», — весело сказал мир, — «я отдаю ее вам. Положите в хранилище и используйте для своей миссии, пусть она поможет изменить Вселенную к лучшему. Я оставил себе только на однократное перерождение в материальный мир, выберу тот, где живут такие как стерва». Мне понравилось быть жизнерадостной проказницей, но память о вас, позиители, даже о ВП, я унесу с собой, как и свои знания и умения, хрен фагоциту еще раз, хе-хе, мы называем таких феями, грустно сказала я миру о названии расы стервы и уточнила, хотя уже знала его ответ, ты не пойдешь с нами, нет, Василиса, это не мой путь, так же грустно ответил мне мир, но вы навсегда останетесь моими друзьями и, возможно, мы еще встретимся во Вселенной. По крайней мере, я буду в это верить. Мы все-таки сделали из тебя человека, усмехнулась я. Зачем часы отобрал? Ты его создала для моей реальности. Он ничем не поможет тебе вне меня. Ответ оказался прост до безобразия. Ясно, понятно. И что теперь? А теперь я предлагаю устроить прощальный вечер, со вкусной едой и воспоминаниями, и обязательно, с песнями под гитару и стихами. Пази очень понравились стихи, и в этот момент все мы услышали звук, отсутствовавший в нашем окружении целых 2 дня, это был звонкий гав, куда-то запропавшего жабодава. Единорог смотрел на нас черными глазами-пуговками и задорно вилял хвостом. Этилия очень любила с ним играть, пришла ко мне грустная мысль, но она тут же была сметена настырным гав, и кинувшейся мне на грудь великой сущностью Вселенной, по какому-то ее недосмотру, пришедшей именно в мою жизнь, играть, бегать, кидать палку, кружиться на ней, ухватившись зубами, брызгаться водой, плавать, пришли ко мне его яркие эмоции и образы. Я посмотрела поверх, пытающийся лизаться, наглой морды на улыбающихся Ваню с Парамоном и попросила мир. «Друг мой любезный, а у тебя хватит сил создать для нас красивое теплое озеро? На ближайшие пару часов оно нам крайне необходимо, а потом ужин и песни». «С удовольствием», — ответила мне улыбающаяся стерва мужским голосом. За 3 секунды создала пристрой к нашему острову с пляжем и озером, и понеслась душа по кочкам. Не знаю, как, Хотя, наверное, для уменьшившегося мира, это было не сильно сложно, но он продлил наш прощальный вечер. Играли и купались мы несколько часов, почти до изнеможения, стараясь таким образом выгнать из себя боль потери и неизбежность расставания. Ужин взялись готовить я и Ваня, винегрет с майонезом. Попробуйте, это очень вкусно, хлеб и мясо на углях, более ничего лишнего. Я раскорячилась и создала бутылку коньяка, помянуть друзей и просто под хорошую закуску. Вечер того требовал. Мы вспоминали ушедших друзей и с удовольствием вкушали наш нехитрый ужин. Ваня пел, потом мы вместе с ним читали стихи. Немного захмелев, я честно пыталась пожелать себе музыкальный слух, ведь тексты многих песен я знала наизусть. Над результатом смеялись долго, все вместе. А если кроме смеха, то, сделанное с моими ушами русским медведем, исправить я была не в состоянии. Очень сильно не хватало знания и понимания процесса. Закончить наши посиделки я решила стихотворением поэта, которого мама всегда называла только по имени-отчеству, Александр Сергеевич. В последний раз, в сене уединения, моим стихам внимает наш пенат, лицейской жизни милый брат, делю с тобой последние мгновения, прошли лето соединения, разорван он, наш верный круг, прости, хранимый небом, не разлучайся, милый друг, с свободою и Фибом. Узнай любовь, неведомую мне, любовь надежд, восторгов, упоения, и дни твои полетом сновидения, да пролетят в счастливой тишине. Прости, где б ни был я, в огне ли смертной битвы, при мирных ли брегах родимого ручья, святому братству верен я, и пусть, услышит ли судьба мои молитвы, пусть будут счастливы все, все твои друзья. Мне нечего добавить к словам великого русского поэта, но напоследок, мой дорогой друг, хотелось бы все же узнать твое имя. Представь, мы встречаемся во вселенной через кучу лет, и я издалека кричу тебе, мир, который подарил мне любимого человека, излечился от болезни и пошел своим путем, друг мой, ты ли это? Во-первых, долго, во-вторых, несколько абсурдно, не находишь? Меня долгое время было очень много и мне сложно выбрать одно имя, оно не будет отражать моей сути, озадаченно ответил мир. Я поняла твои сложности, хорошо, давай тогда выберем тебе псевдоним. Второе имя, которое будем знать только мы и по которому всегда сможем узнать тебя, предложила я. Стерва на несколько секунд картинно задумалась, и предложила звонким девичьим голосом. Джавахарлал Неру, Клавдия, это то у нее откуда? Пораженно воскликнула я. Ребенок должен быть развит всесторонне, холодно заметила Клава. Смеяться мы перестали только через пару минут. Я так понимаю, что все-таки стерва, уточнил Иван. Я же говорила, что комиссар у нас самый умный, а ты все подкаблучник, да подкаблучник, погрозила она пальчиком по Рамону, затем вспорхнула на уровень наших глаз, повернулась ко всем и добавила, для вас я всегда буду вашей маленькой стервой, запомните меня молодой и веселой, энергией мы пока становиться не научились и выжить в реке душ без материальной оболочки стервы были не в состоянии, потому уходили первыми. Посовещавшись, выбрали землю, хотя могли выбрать любую другую точку материального мира, которую смогли бы объяснить Джабадаву, других препятствий для него не существовало. Но выбрали мы землю, Россию и Иркутск. Думаю, что если бы Ваня с Парамоном имели несколько попыток, то мы смогли бы выбрать и время нашего появления, но вот как раз на них, судя по поведению Джабадава, его драгоценного у нас уже не осталось. Мы собрались в одну кучку вокруг его телепортационного попрыгушества, услышали гав, и поехали от Парамона, линза, осколки, ощущение замершего пространства времени. В моем родном городе, кроме ремонта теплотрассы на улице Карла Либкнехта, есть еще много мерзостей из категории «вечное», например, вечный недострой на трамвайном кольце в предместье «Рабочее», место убогое и безлюдное, самое то, чтобы проявиться нашей команде. Глава 47, завершающая эту историю. Стоял теплый осенний вечер, лимонно-желтые и красно-бардовые опавшие листья устилали ковром пожухлую пыльную траву, грязная мазутная лужа, расположившаяся между высоких трамвайных рельс, отражала низкое красноватое солнце. В 20 метрах, ухнув в дорожную яму и издав усталый железный кряк, проехала одинокая синяя Тойота. На конечной остановке сидел подвыпивший челой баюкал в руках полупустую бутылку пива. До заката оставалось несколько часов. А как тут сейчас дела с цивилизацией обстоят? Первой нарушила молчание Клавдия и обвела свою шикарную фигуру руками. Долго я с таким арсеналом без полиции прохожу. Напряжение и подспудное ожидание чего-то не того спало, и вся наша компания весело рассмеялась, наша Клава вернулась, подумала я и убрала в свое хранилище все наше оружие. Затем поместила проекции всех нас в свое воображение и переодела там по сезону, прокрутила-повертела, изменила Клавдии прическу, чтобы закрыть эльфийские ушки и воплотила изменения в реальность. А хорошо получилось, обрадовалась я и достала из сумкиной свой рюкзак, из которого извлекла на свет божий смартфон и паспорт, уже из чьей обложки добыла две красные купюры-заначки. Включу телефон, если работает, то узнаем точное время и дату, может тут всего лишь весна и лето прошли, постаралась я приободрить себя и соратников. Мне подумалось, что раз уж я теперь человек, то надо как-то социализироваться, а узнать нужное нам можно просто спросив у местных, я схожу, предложил Парамон. Сходи, почему бы и нет, согласилась я с ним, пытаясь реанимировать телефон. Отсутствие реакции на долгое нажатие кнопки включения однозначно говорило о его полной разрядке, но я вам тут волшебница или напачкана, вот и проверим. Я пожелала зарядить батарею вот этого телефона наполовину ее емкости, во избежание, и у меня не было никаких сомнений в том, что получится. Телефон, откликаясь на мою уверенность, включился и показал на экране, что он хонары сейчас как заработает. Но не судьба, симка оказалась заблокирована. Братан, в натуре подогрел, б уважуха. Ты заходи еще, б без базара, б. Послышались со стороны остановки возбужденные возгласы местного жителя, нежно прижимающего к себе минимум литровую бутылку с коричневым содержимым. Парамон удалялся от него, вскинув правую руку в жесте «Я тебя услышал». Год у нас 2024, месяц сентябрь, число 14. За вон тем бараком стоит говнобудка, что скупает у пацанов все реальное, там можно разжиться сотыгой и непаленой симкой. Лексикон аборигена сохранен полностью, к общению он расположен, если что-то непонятно, с радостью разъяснит. Доложил Парамон результат своей вылазки и получил в ответ озадаченное герой. Жабодав, я понимаю, что тебе на время наплевать, но как так-то, попеняла я, задравшему заднюю лапу на столбик забора вечного недостроя, единорогу. Тут прошло 7 лет, хотя нет, не прошло, это Жабодав нас сюда закинул, по одному ему известным причинам. Ладно, родные мои, мне очень нужно повидаться с мамой, а какие у вас планы? Я бы на твоем месте подумал. Времени прошло много, все уже как-то смирились и привыкли к твоей пропаже, надо ли поднимать людям нервы, спросил у меня Иван. Вот вроде бы вселенную постигаешь, и даже неплохо у тебя это получается, а как был дураком, так и остался. Кстати, ты тоже идешь со мной, и возражения свои даже придумывать не пытайся, вдребезги разбила я все его мечты отмазаться от общения с тещей. Ну, раз пошла такая пьянка, то может герой пригласить скромную девушку прогуляться по набережной, а то сама она предложить стесняется, томным голосом обратилась Клавдия к Парамону и шаркнула ножкой. А вы сможете, опасливо начала я выражать свою озабоченность в незнаниями жизни людей. Коньяк стаканами не пить, мороженое при помощи способности не воровать и к людям незнакомым не приставать, ехидно уточнила Клавдия мои опасения. Да, сможем, уверенно ответил мне Парамон, если что сюда свалим. У меня тут кореш живет. После этой фразы он повернулся к Клавдии, и они добили меня окончательно. Разрешите вас ангажировать на сегодняшний вечер, мадмуазель Клавдия, не примену воспользоваться вашим ангажементом, месье Парамон. Мне сейчас по-настоящему стало страшно за родной город. Вы чего удумали, клоуны, коровьего с котом изображать? Пожалейте людей, они не виноваты в том, что у вас настроение хорошее, не повелась я на их игривый тон. Давайте я вас лучше в кафе посажу, или с нами пошли, мне так спокойнее будет. Мама, это моя розовая овечка, а вот это, плюшевый медвежонок. Правда, они теперь эльф и человек, но ты не пугайся, сегодня в дурдом мы тебя не повезем, мы только на завтра договорись, подражая моему голосу сказала Клавдия. Убедительно, не поспоришь, поддержал ее Иван. А как насчет кафе, спросила я с надеждой, там чудо как хорошо, мы лучше погуляем. И внимание меньше привлечем и на людей посмотрим в их естественной среде обитания. Но от денежки не откажемся, мороженки хочется, уже нормальным тоном сказала Клавдия. Вот можешь ведь, когда хочешь, быть нормальным человеком. Пошли в скупку, разживемся непаленой симкой, разменяем денежку да такси вызовем, обозначила я ближайшие планы. Просто симку мне продавать отказались наотрез, на местных я нисколько не походила и общение сразу не задалось. но крутую сотыгу без палева в сборе согласились продать без оформления за 6200 рублей. 6500-рублевок я выдала Клаве и сама, на остатки денег, отвезла их на набережную, в компанию К, одиноко стоящему на приколе, ледоколу «Ангара», а мы с Иваном отправилась к дому дяди Славы. Звонить и предупреждать о нашем визите не стало, короткий диалог в стиле «Мама, это я», и ожидаемый ответ «Прекратите эти идиотские шутки», вполне можно было исключить из нашего общения. Идти на важную для меня встречу в имеющихся одежде и виде я категорически не хотела, потому решительно повела нас в элитный центр красоты за трансформаторной подстанцией. Бутик с надписью «Трансформатор Т1» предоставил нам первоклассные костюмы. Ваня предпочел белую рубашку, серый костюм тройку и лакированные черные туфли. Себе я подобрала бежевый жакет с юбкой чуть выше колен, белую рубашку и коричневые туфли без каблука. Парикмахерская с гламурной вывеской Ру-04КВ со стилистом в моем лице выполнила наимоднейшие стрижки конца 80-х годов прошлого века. Ване, полубокс, мне, конский хвост с пчелкой. Осталось навести лоск и, проходя мимо салона «Трансформатор Т2», я создала себе неброский макияж, ну и заодно дурня умыла. Посмотрела, оценила, вручила Ване в руки букет хризантем ромашек. Мама терпеть не могла розы. Взяла его под руку и поручила вывести нас из загудящей бетонной коробки. В подъезд мы просочились за неспешной толстой теткой, она перла сразу 3 пакета со жратвой, потела и пыхтела, на нас внимание ноль, ни еда, ни интересно. Новый телефон показывал 6:45 вечера, кто-то точно должен быть дома, дрогнувшая рука, вдох, выдох, звонок. Открыл дверь постаревший и поседевший, но все еще подтянутый, дядя Слава, сощурил глаза и молча качнул подбородком вверх-вниз, мол, чего надо. Мы не свидетели Иеговы и веру за деньги втюхивать не станем, от волнения мне в голову лезла полная дичь. Я пришла сказать тебе большое спасибо за афганку и рюкзак, дядя Слава, ну и маму повидать. Слава, кто там? Мама вышла из кухни-гостиной, вытирая руки небольшим полотенцем. А, я не а, я Василиса. Здравствуй, мама, мы вернулись, на меня вдруг напала нежность и плаксивость. Слезы сами выступили на глазах, а я знала, закончила фразу мама, знала, что это неправда, не могла ты так просто исчезнуть, не так мы тебя воспитали, не так, согласилась я с ней, я Ваню искала, нашла вот, и показала на него ладошкой правой руки, так это не страшные инопланетяне, принявшие облик твоей помолодевшей дочери, спросил дядя Слава, продолжая стоять в дверях гранитным утесом, защищающим свою спокойную бухту. Можно их в дом запускать, я не знаю, как это возможно, но это Василиса. Заходите, конечно. Вспыхнула мама, махнула рукой и выронила полотенце. Мы зашли и сняли обувь. Я попросила разрешения и достала из мешка Клайма, очень недовольного жизнью Жабодава, сильно озадачив дядю Славу и вызвав ой, у мамы. Единорог фыркнул, сразу сориентировался в незнакомой обстановке и потрусил на кухню. Война войной, а обед по расписанию, для кого-то лозунг, а для него образ жизни. Мы трое проследовали на кухню за единорогом и расселись на стульях. «Мам, не готовь ничего, мы с гостинцами», — попросила я и создала на столе торт «Прага», пирожки с мясом и грибами, большой стеклянный чайник с зеленым чаем и 4 чашки. Вот как у нее получается создавать чай сразу горячим, а? Позавидовала я Клавдии, подогревая чай в чайнике. «Что это?» — удивилась мама, а дядя Слава, закрыв входную дверь, пришел к нам, встал в дверях кухни и сложил руки на груди. «Это долгий рассказ, мама, пей чай и кушай тортик», улыбнулась я ей и указала дяде Славе на стул. «Дядь Слав, ты бы тоже присел, в этой истории будет много невозможного и удивительного». Так вот, пошла я в очень раздраженном состоянии в МФЦ. За мой рассказ было много удивления и уточнений. «Это единорог, гав, конечно, а вы думали он какой? Прямо все, что пожелаешь». «Да, прямо все. Но, поверь, обилие выбора напрочь закрывает и возможность его сделать. И всегда надо помнить про ответственность, неоправданная наглость фатальна. Так ты был не из нашего мира, да, но в психушку или на опыты мне очень не хотелось, потому молчал и надеялся, что пронесет. Надежды не сбылись. Ой, у нас гости, здрасте. Я тогда у Машки переночую, у нее родители в Китае отвалили и одной страшно. Анна, что за отвалили? Уехали на неделю подлечиться иголками. Вот так бы сразу. Соберетесь спать, позвонишь, хорошо, всем пока, внучке уже 14, а Маша живет на 2 этажа выше, Хаем, я в ее годы, ты, совсем другое дело. Не, ну это понятно, чё, и вы спасли мир? Спасли, но там не совсем мир, то есть он не как земля, хотя огромный и материальный. Этилия умерла. Да, мама, я не смогла это изменить. Овечка и медведь теперь люди, господи, ночь на дворе, а они одни на улице, человек там только Парамон, Клавдия у нас эльфийка. Если ты разрешишь, то я позову их, посидят в комнате тихонько. У меня есть предложение получше. Твою квартиру мы сдаем, но сейчас там никого нет, чисто и прибрано, может туда их? Спасибо, дядя Слава. Вань, с меня связаться с Клавдией, с тебя уговоры его величества, кивок на бессовестно дрыхнувшего единорога, где моя квартира все прекрасно знают. А как вы? Мам, не переживай, они уже там. Да нет, там же сигналка, я предупредила Клаву, она умная девочка, справится. А как ты? Мы теперь многое умеем, в том числе, говорить мысленно на расстоянии и дистанционно отключать сигналки. Вот дела, моя дочь, волшебница. А Ванечка, начала мама и стушевалась. Кстати, я тут хотела тебя попросить, протянула я ей два обручальных кольца, пожени нас, пожалуйста. Как ты понимаешь, в ЗАГСе у нас вряд ли что-то получится. Но как же, у учителя закончились слова, удивительно. Ты дала мне жизнь и воспитала, имеешь полное право, утвердительно кивнула я ей и всунула в руку кольца. Дядя Слава молча встал, принес букет, врученный Иваном маме при входе в квартиру, дал его мне, а сам помог маме подняться и встал рядышком. Так, на тихой полуночной кухне Иван и я стали полноправными мужем и женой. Совет да любовь. Разошлись под утро, определившись, что поживем пока в моей квартире. Ваня наотрез отказался ехать в Москву и искать своих родителей, где и как. 35 лет, огромный срок. Я была не согласна с ним, родным всегда приятно будет узнать, что ты жив и здоров, но приняла его решение, пусть будет так. Прошла неделя, каждый день из которой я встречалась с мамой. Погоды стояли теплые, мы гуляли по солнечному и сидели на летней веранде ресторана «Фианит», днем, тихое и чудесное место для чая с неспешными разговорами. Ваня гулял по дворам детства с Жабодавом, а вот Клавдия и Парамон все время проводили вместе, жили в одной комнате, и мне показалось, нет, особо я, конечно, не присматривалась, просто показалось, что Жабодав вырос и стал занимать больше места в моей квартире. На восьмой день зарядил дождь, мелкий и мокрый, проникающий везде и всюду, включая душу. Я поняла, что пришла пора прощаться. Мы с Ваней прыгнули в квартиру дяди Славы, попили вчетвером чаю с маминым печеньем, посидели на дорожку. Я честно призналась, что не знаю, когда мы увидимся в следующий раз и, чтобы не рыдать понапрасну, быстренько перенесла нас в мою квартиру. Мы собрались, переоделись в походное снаряжение, Клавдия с Парамоном обвешались оружием, и мы все дружно посмотрели на Ивана, сказавшего, что за эту неделю он нашел в реке душ новый мир для приложения наших сил и способностей. Мы были готовы и полны сил, целая вселенная ждала нас. П.С. Жили-были дед да баба, и была у них нет, обычными дедкой и бабкой. Как понимают эти понятия большинство обывателей, мы не являлись. Жизнь все еще продолжала нас приятно удивлять, и мы умели найти это самое удивительное. Сегодня вечером у нас был запланирован просмотр на ВК-видео нового сюжета про Китай лысого блогера-путешественника. Молодец парень, и интересно, и познавательно. Усевшись вместе на диване и укрыв ноги теплым пледом, каждый из нас был занят делом. Я набирала на пульте буковки в поисковую строку телевизора, Слава смотрел на меня. Вот уже несколько минут наблюдаю за тобой и явственно вижу, как ты похорошела, спина выпрямилась, плечи развернулись, половины морщин вообще нет, а остальные почти разгладились, седые волосы практически исчезли. Кстати, если тебя интересует, то у меня суставы болеть перестали и видеть я стал значительно лучше, может потому и заметил. Ты мне по этому поводу ничего рассказать не хочешь, как всегда, спокойно и размеренно, ничем не выдавая своих эмоций, спросил у меня Слава. Я отложила пульт и посмотрела на него. Да и ты стал повыше и существенно помолодел. Я глубоко вздохнула и продолжила. Ладно, Василиса дважды заговаривала со мной об этом, но получила от меня категорический отказ. Мы воспитали детей, почти воспитали внучку, хватит с нас жизни на этом свете. Бог не зря отмерил человеку именно такой срок. Да, все видят, как старится тело, но, если хорошо подумать, то не это главное, изменения и старение сознания намного больше влияют на человека, чем физическая немощь. Я объяснила это и отказалась от ее предложений. Я думаю, что ты действительно хорошо ее воспитала. Она услышала тебя и просто дала нам возможность уйти здоровыми. А, учитывая реку души и рассказ Ивана про устройство вселенной, уходить с этого света будет гораздо приятнее, что может излечить и омолодить душу лучше, чем ожидание нового и познания неизведанного. Слава повернулся ко мне, и я увидела далекий свет звезд в его глазах. То же самое, и почти этими же словами, я ответила Василисе при нашем последнем разговоре на эту тему. Несказанно удивилась я. Вот именно поэтому я тебя люблю. Мы не только думаем, мы даже говорим одинаково. Слава задорно рассмеялся, крепко обнял и поцеловал меня. И это было прекрасно. ПСС. Холм, на самом деле, был зеленый, пологий и огромный, а у его подножия, вытянутым овалом, уходила в море, гладкая как стекло, изумрудная бухта. Зеленая травка-муравка перемежалась с какими-то низенькими цветами, создававшими на зелени причудливые узоры синего, фиолетового, красного и желтого оттенков. А на вершине холма стоял белоснежный замок, со шпилями, устремленными к небу, резными башенками и воротами, полукруглыми сверкающими окнами. Над всем этим светило большое и жаркое тропическое солнце. Жар и запах моря столкнулись внутри меня с хмурыми хлябями иркутской осени, выжигая их и поднимая настроение. Видя мое офигевшее состояние, Ваня подмигнул и весело сказал: «Я решил, что отнимать у нас медовый месяц будет очень несправедливо.